«Вопрос, собственно, не в том, что правдиво, а что ложно», — говорит ангел, но в золотых его глазах смятение. Он еще сильнее обычного дымит трубкой. Мореход с головы до ног охвачен дрожью. Он перебирает в уме доводы, ищет, какой высокопарнее. «Правда бывает разная», — ворчит он, как грозовая туча. «Ежели рассказ кажется бессмысленным, копни глубже. Вот что я скажу». Но ангел бледнеет, это бесспорно, и у морехода синие губы. «Что же мне, раздеться до нога и бесстыдно воззвать глухим могилам и нерожденным младенцам? Братья, сестры, вот как это все было в наше время!» «Нет, уж лучше укрыться в темнице вымысла, не менее хладной и сырой от того, что она вымысел. Уж лучше беседы полуумного морехода и его рассудительного гостя и ангелу подношения, точно время и пространство между ними, или страницы книги». 1-0 в вашу пользу», — говорит гость, фыркая, как паровоз на путях, и наливает еще по одной. «Ну и что? Какое дело? Значит, на этом судне была женщина, так?» Увядший ангел чудесным образом расцветает, и мореход сразу приобретает суровый, солидный вид человека, то ли знающего нечто важное, то ли, может, просто скрывающего свое торжество. Мертвецы шаркой равнодушно придут к лесу, но, встретив взгляд морехода, задерживаются в нерешительности. Гость в кресле развалился, как король. Он облокотился о стол, барабанит пальцами, словно раздумывает. Он понимающе подмигивает мореходу. «Валяйте, рассказывайте дальше». Ангел допивает свою кружку, и к нему снисходит необыкновенная легкость мыслей. Мистер Ланселот и Уилкинс продолжали следить за мной, и мне казалось, что они следят также и за моим рыжим приятелем Билли Муром. Я был постоянно на стороже, упорно и хмуро размышлял, но был совершенно сбит с толку. Было очевидно, что мистер Ланселот и Уилкинс между собой в сговоре, и что Билли Мур в присутствии Уилкинса бывает как-то скован, если не сказать парализован. И однако же я несколько раз видел, как мистер Ланселот и Билли шептались, будто два заговорщика. И Иерусалим вообще кишел заговорщиками. Все кругом шушукались, таращились, ворчали. В жизни ничего подобного не видел. Более того, при всем его, казалось бы, очевидном добродушии, при всей, казалось бы, очевидной прямоте, было кое-что в Билли Муре, приводившее меня в недоумение. Подобно мистеру Ланселоту и Уилкинсу, он делал вид, будто ничего не знает о женщине на судне. А когда я рассказал ему, что видел еще и огромного пса, он посмотрел на меня так недоверчиво, что я уж и не знал, верит ли мне собственным глазам. И еще одно в нем озадачило меня. Он снова и снова принимался расспрашивать меня о том, как я жил с бабушкой в Олбани, словно хотел убедиться, что я действительно происхожу оттуда. Но я приготовил ему разочарование. Сам Майк Финк не мог бы давать ответы осмотрительнее и хитроумнее и подтверждать свои вымыслы более правдоподобными фантазиями. Очень мало что зная про Олбани, я признался, что вообще-то я из Квебека, а позже еще добавил, что моя родина — Арканзас. Я рассказал о том, как работал коммивояжером аптекарской фирмы и до того увлекся, что получил от Билли Мура и от мистера Ланселота заказы на эликсир доктора Ходжкинса по ящику на брата. Но большей частью на душе у меня было не так весело. Даже, можно сказать, просто совсем нехорошо. С того самого дня, как пес опрокинул меня на палубу, я ходил всеобщим посмешищем. По крайней мере, в моих собственных глазах. Последний дурак, самый ничтожный, самый обозленный, к тому же самый безнадежно влюбленный человек на свете. В это время, на 8-й или 9-й день после моего водворения на горах Иерусалимских, с со мной едва не произошел несчастный случай, который, безусловно, положил бы конец всем моим треволнениям. Я забрался высоко на грот-мачту под самые краспицы вороньего гнезда, где мне нужно было сплеснить перетертый штак, как вдруг, неизвестно зачем, вздумал взглянуть вниз. Я уже раньше на менее головокружительных высотах усвоил, что со мной бывает от такого глядения. Минуту назад я не видел ничего, кроме куска растрепанного каната, над которым трудился. Помнится, еще он привел мне на ум высохшую косу индейской скво в Бостонском музее. И вот уже в голове моей теснятся мысли о том, как далеко от меня до палубы, и как ненадежна коварная пеньковая лестница, моя единственная дорога к спасению. Напрасно я гнал эти мысли. Чем прилежнее я старался не думать, тем упорнее они роились у меня в голове, маня навстречу погибели. Я уже ощущал, как буду падать. Головокружение, судорожные попытки удержаться и стремительный полет вниз головой. Я уже испытывал мистическое влечение упасть, потребность нырнуть в безграничную свободу самоубийства. Я уже не мог, я уже не хотел больше смотреть только на канат. С каким-то диким чувством, наполовину ужасом, наполовину облегчением, я обратил взор мой в бездну.